что же помогло этой женщине выжить, сохранить здоровье и добрый настрой духа? Это постоянная, напряженная работа, прежде всего мысли, стремление сохранить память о тех людях, с чьими трагическими судьбами пересеклась ее жизненная дорога. Это ее неустанная забота о популяризации творчества ее безвременно ушедшей из жизни сестры, замечательной русской поэтессы Марины Цветаевой. Она добра ко всему живому. Ее образ жизни – это непрестанное милосердие к людям, кошкам, голубям. Она не устает исповедовать, защищать и утверждать высокие общечеловеческие законы бытия. 98 лет. 1872-1970 прожил на свете английский философ Бертран Рассел. Свою автобиографию он препроводил краткой заметкой, которая называется «Для чего я жил?». Это был потомственный аристократ, теоретик в науке, всю свою жизнь, без малого век, просидевший над книгами, и думалось, что из этой исповеди должен был предстать пред нами образ высокого жреца академической кабинетной науки. Но нет, становится ясным, почему этот философ на закате своих дней стал участником массовых демонстраций в защиту мира. Он писал: «Три страсти, простые и неодолимые, владели мной всю мою жизнь. Жажда любви, страсть к познанию и сострадания к людям. Любовь и наука, насколько они вообще достижимы, влекли меня ввысь, к небесам, а жалость к людям возвращала на землю. Стоны бедняков эхом отдавались в моем сердце. Дети, которых некому накормить, рабы под гнетом поработителей, лишенные надежд старики, чьи дети только и думают, куда бы их сбыть, словом, весь необъятный мир нищеты, мученичества, страданий, какая-то насмешка над всем, что мы называем человеческим достоинством. Я старался, как мог, обезоружить зло». Вот это все и была моя жизнь. Поразмыслив, я пришел к выводу, что она стоила того, чтобы ее прожить. Если бы мне предложили начать заново, я прожил бы мою жизнь точно так же. Да, разумеется, жизнь сибирской каторжницы Анастасии Цветаевой разительно отличается от жизни английского лорда Бертрана Рассела, отличается внешне. Внутри же и в том, и в другом, и в третьем, и в четвертом, и во множестве других случаев это жизни, которые похожи одна на другую в главном, в стремлении прожить ее истинно по-человечески, так как это достойно личности, ощущающей свое единство со всеми другими людьми на планете. Не отдельность своей хаты с краю, а свою ответственность за всех в этом подлунном мире. Соучастие в судьбе и ближних, и далеких, отсутствие зацикленности на заботах исключительно о себе, любимом. Когда корреспондент газеты «Советская культура» задал вопрос известному бизнесмену, американскому общественному деятелю, каким образом ему удалось достичь феноменальных работоспособностей и подвижности в столь преклонном возрасте, а Хаммер – живое воплощение самой истории, ибо этот человек еще в первые годы революции неоднократно встречался с Лениным, то Хаммер ответил очень четко. Он сказал, что он плавает каждый день, не пьет спиртного, не курит, постоянно путешествует, много работает, и все это поддерживает его бодрость. Но главное для него – стремление добиться и споспешествовать осуществлению двух своих великих мечтаний, которые пока не сбылись – достижению устойчивого мира на Земле и исцелению человечества от рака. Стремление не только дожить до того дня, когда эти мечты станут реальностью, но и собственные усилия помочь им стать реальностью – вот великий стимул, властно мобилизующий все внутренние силы этого человека на активную жизнь в течение уже более чем 90 лет. Это прекрасно, когда человек ставит задачи больше себя и выше себя нынешнего. Подобно стреле, выпущенной из тугого лука, летит он вперед, все дальше, выше. и особенно прекрасен и жизнедеятелен его дух, когда он стремится к тому, чтобы человек реализовал себя полностью во благо всем людям Земли.